Глава 138. Незабываемый кошмар. «Наконец-то!» — говорит Иден, когда стена исчезает, и арена снова становится единой. После того, как мы снова увидели наших друзей, песок продолжил высыпаться, так что теперь в нем уже никто не мог утонуть. Колдер все так же медленно помогла мне поставить стол обратно на ножки, и пол перестал подниматься. Мы все просто сели на песок, глядя, как Реми дотанцовывает щелкунчика, пока я баюкала Микая, чтобы он заснул. Когда действие зелий закончилось, Реми, сразу же залечив свой сломанный нос, забился с Микаем и сказал: «Если ты не станешь об этом говорить, то не стану и я». «Как ты думаешь, мы успеем попасть в Кэтмир до затмения кровавой суперлуны?» — спрашиваю я Хадсона, охваченная паникой. «Ведь последнее испытание, похоже, заняло не меньше часа». «Да ладно, мы же решили эту головоломку быстро», — восклицает Джексон, и в его голосе звучит гордость. «Ты это серьезно?» — визжу я. «Это называется быстро?» «Вообще-то он прав», — подтверждает Хадсон, глядя на свои часы в Ашерон Константин. «Испытание заняло всего лишь около 20 минут». «А, ну тогда хорошо», — ворчу я. «Но кошмары об этом будут сниться нам всю жизнь». «Грейс, расслабься. Нам пришлось справиться с такой ириской, чтобы решить эту головоломку. Мы почти что не смогли решить ее вовремя, и нам пришлось победить эту ириску второй раз. Но в конце концов мы все-таки поняли, как надо это сделать». «Извини, ты сейчас сказал, что вы победили ириску?» Я обвожу взглядом тех, кто находился на моей стороне арены. «Ребята, они победили ириску, и им едва не пришлось делать это дважды», — прикалываюсь я. «Вообще-то, этой ириски было много», — говорит Байрон со своей самой очаровательной улыбкой. «Мне плевать, даже если вы победили такое количество ирисок, что хватило бы на мировой рекорд. Как бы то ни было, у вас нет песка в интимных частях тела, и никто из вас не превращался в цыпленка». Рафаэль толкает плечом Байрона. «Я же говорил тебе, что слышал, как кто-то кукарекал». «О, и не раз!» — огрызаюсь я и поворачиваюсь к Джексону. «И честное слово, если ты будешь смеяться, я дам тебе поддых». «О чем речь? Ни за что!» Он сжимает губы, пытаясь сдержать смех. Я машу пальцем перед его лицом. «Никаких насмешек!» Но стоит мне отвернуться, как он спрашивает Хадсона. «Ведь это был Флинт, да? Это Флинт возомнил себя цыпленком». «Иди ты нахрен, Вега!» — ворчит Флинт. «Точно!» — соглашается Байрон, и в его голосе тоже звучит сдерживаемый смех. «Точно цыпленок!» «Глаза бы мои на вас не смотрели», — говорю я. «Ириска! Вы победили ириску!» «Да ладно!» — Хадсон протягивает ко мне руку. «Вы все молодцы!» И я не знаю, в том ли дело, что он признал, что нам всем пришлось нелегко, или в том, что он, наконец, опять говорит и двигается нормально, но моя злость сменяется облегчением. Он в порядке, как и мы все. Мы не потеряли никого в этом раунде, как бы я ни боялась, что кто-то из нас погибнет по моей вине. Мои друзья, моя семья, все они живы. На мои глаза наворачиваются слезы облегчения, и мне становится так неловко, что я утыкаюсь лицом в грудь Хадсону. Только на секунду, пока делаю вдох или два, чтобы избавиться от напряжения, которое копилось во мне весь последний час. И это одна из многих причин, почему Хадсон так хорош. Каким-то образом он всегда точно знает, что мне нужно. Он кладет одну руку на мою поясницу, другую на мой затылок, и поворачивает меня так, что мое лицо оказывается скрыто от остальных, а его тело заслоняет меня от них. Осталось еще одно испытание. Только одно. После чего все это превратится в страшный сон. Я киваю и смеюсь сквозь слезы. «Да, еще одно. Похоже, они были не такими уж невыполнимыми. Ты не находишь?» «Да уж», — он качает головой. «Боюсь, мне понадобится не один сеанс у психотерапевта, чтобы избавиться от воспоминания о том, как Флинт пытался выклевать мне глаза». «Да, и мне тоже», — соглашаюсь я. Ничего, зато теперь мы, по крайней мере, думаем о песке в нашей одежде, а не о жуках, замечает он, и я содрогаюсь. Еще рано расслабляться, бормочу я. Слишком рано. Извини. Он, усмехнувшись, прижимает меня к себе, затем разворачивает нас обоих. «Я все равно надеюсь, что мы сможем пройти это последнее испытание быстро», — говорю я. «Ведь до затмения кровавой суперлуны, наверное, осталось не больше получаса». «Не бери в голову, Грейс», — успокаивает меня Колдер. «Раз уж я, наконец, снова могу двигаться в нормальном темпе, этот раунд наверняка не доставит нам проблем». Остальные соглашаются с ней, и мне не хватает духу указать им, что мы понятия не имеем, что нас ждет теперь, и как быстро мы сможем справиться с этим. Но кое в чем они правы. Зачем переживать заранее? И тут, словно по сигналу, стены на арене начинают двигаться, но на сей раз вместо того, чтобы разделить ее пополам, они отодвигаются все дальше. «Не знаю, надо ли нам испытывать от этого облегчение или ужас», — говорит Даут, когда стены продолжают раздвигаться. «Думаю, скорее ужас», — отвечает Иден, хотя в ее голосе звучит оптимизм, а не страх. «Надо сводить свои надежды к минимуму, и тогда тебя может ждать приятный сюрприз». «Да, на последнем всегда бывает самое плохое», — возражает Джексон. «Так что соберите все ваше дерьмо в кулак. Нам надо победить». «Это точно», — отвечаю я, хотя мне не нравится, как он говорит с Даудом. Наверное, это потому, что Даут младше нас, и у Джексона взыграл отцовский инстинкт. Но так нельзя. Хотя, быть может, на этот раз вам придется есть не только ириски, но и капкейки. «Большинство из нас не ели ириски», — со смехом говорит Байрон. «Хотя это звучит немного устрашающе». «Возможно, это может устрашить вампира», — замечает Мэйси. «Но лично я всегда любила ириски». «Мы купим тебе целый мешок», — обещает Реми. «Кучу ирисок всех вкусов, какие найдем». Лицо моей кузины на секунду озаряет радость. Но затем у нее делается хмурый вид. «Не надо. Я уверена, что мне не захочется ничего, что напоминало бы об этом месте». Больше никто из нас ничего не говорит, поскольку у нас натянуты нервы из-за того, что мы ждем целую вечность. «Когда же они, наконец, остановятся?» — ворчит Флинт, глядя на стены, которые отодвигаются все дальше и дальше. Арена уже стала вдвое шире, чем была, однако стены все продолжают отодвигаться. «Думаю, тогда нам крышка», — отвечает Хадсон. «Как по мне, пусть двигаются дальше». «А меня беспокоит другое», — говорю я. «С чем же нам предстоит иметь дело, если для этого требуется столько места?» Никто не отвечает, и арена больше не пытается разделить нас на две группы, как будто для того, чтобы отбиться от того, что нам предстоит, понадобятся общие усилия. Я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что об этом думаем мы все. Нам придется тяжело. Вопрос заключается только в том, насколько тяжело. Меня охватывает паника, но я подавляю ее, прибегнув к уловке с арифметикой, которой научил меня Хадсон. Это помогает. И вовремя, потому что стены, наконец, останавливаются, и арену наполняет странный, жужжащий шум. «Что это?» — спрашивает Иден, оглядываясь в поисках источника звука. Он доносится из камня в самом центре арены. Камень медленно втягивается в пол, и на его месте появляется каменный постамент, тот самый, который мы видели до начала испытаний. А на постаменте стоит золотая чаша, усеянная бриллиантами. «О, как красиво!» — говорит Колдер. «О, боже!» — шепчет Мэйси. «Это они? Неужели нам это удалось?» Мы растерянно переглядываемся. Тесс говорила о четырех раундах, а мы прошли только три. Разве что... «Может, один из этих раундов можно считать за два?» — спрашиваю я. Тот из них, где нам пришлось иметь дело с жуками, определенно можно было бы считать за два. Или за три. Или за пять. «Вряд ли», — возражает Реми. «Те ребята, которые разработали эти испытания, явно не стали бы экономить на жути. А в Ириске недостаточно жути, чтобы она могла считаться четвертым раундом сама по себе, с сомнением замечает Колдер. «Ох, да отстаньте вы уже от этой Ириски», — говорит Рафаэль, закатив глаза. «Ну нет, мы никогда от нее не отстанем», — отвечает Мэйси. «Так что привыкай». Иден подходит к чаше и смотрит в нее. «Она пуста. В ней ничего нет, хотя... она красива». «Ничего нет?» — недоуменно спрашивает Флинт. «Ты в этом уверена?» Она переворачивает чашу, и действительно, там ничего нет. «И что же это значит?» — спрашивает Джексон. Едва он замолкает, как гаснет свет. Даут вздыхает. «Думаю, это значит, что четвертый раунд еще не окончен». «Да, я тоже так думаю». «Опять нет света!» В голосе Мэйси звучит огорчение, и она использует свою волшебную палочку, чтобы создать вокруг нас небольшой круг света, пока Иден возвращает чашу на постамент. Внезапно постамент начинает медленно уходить в землю, словно опускаясь на лифте, пока не исчезает совсем и пол не смыкается над ним. «Что ж, это интересно», — говорит Реми. «К тому же теперь мы вместе». «Ты думаешь, это ошибка?» — спрашивает Иден. «Лично я думаю, что это дает им возможность прикончить нас разом», — отвечает Джексон. «Ну, спасибо, утешил», — говорит Колдер. «Я просто называю вещи своими именами», — отвечает он. «Что ж, полагаю, они думают, что, разделив нас, дают нам больше шансов», — бормочу я, и мы все поворачиваемся, пытаясь понять, откуда в этом раунде исходит угроза. «Реми, ты можешь дать нам больше света?» Реми творит чары, и тут до меня доходит, что на сей раз арена совершенно пуста. После того, как чаши и постамент исчезли, здесь совсем ничего не осталось. Ни фонтана, ни очертаний чаши, ни стола. Вообще ничего. Есть только мы и этот большой пустой стадион. Даже толпа на трибунах затихла. И от этого я нервничаю еще больше. Остальные, видимо, тоже, поскольку никто не пытается сходить на разведку. Вместо этого мы все идем к центру арены, сбившись вместе. «Неужели тут действительно ничего нет?» — спрашивает Байрон. «Что-нибудь да появится», — уверенно отвечает Хадсон. «Они же не затем заперли нас здесь, чтобы просто отдать нам эликсир». «А что? Это было бы клёво», — говорит Иден. «Да уж», — соглашаюсь я, положив руку на мою платиновую нить. «Как и Хадсон, я понимаю, что что-то грядет, и хочу быть к этому готова, что бы это ни было». «А нам не надо...» — начинает Флинт. «Тихо!» — резко бросает Джексон, склонив голову на бок. У Флинта делается оскорбленный вид, но затем он, видимо, тоже что-то слышит, потому что щурит глаза и молча оборачивается, чтобы видеть часть арены позади нас. Остальные вампиры и перевертыши делают то же самое, поскольку у них более острый слух, чем у меня, Мэйси или Реми. «Что это?» Шепчу я так тихо, как только могу. Хадсон качает головой, чтобы сказать, что он не знает. И тут я тоже слышу это. Тихий, почти незаметный звук, будто что-то ступает по каменному полу. Как и все остальные, я поворачиваюсь, пытаясь понять, откуда доносится этот звук, но не могу определить. Тут никого нет. Во всяком случае, никого, кого мы можем увидеть. «Приготовьтесь», — выдыхает Реми, повернувшись спиной к центру арены. «Мы все делаем то же самое, встав спина к спине, чтобы прикрыть друг друга. И ждем. Ждем. Ждем. Потому что чем дольше мы стоим здесь, тем яснее становится, что за нами следят».